Джаспер появился буквально из ниоткуда. В одну секунду были только я с Элис у стены и Джейкоб, загораживающий нам путь, и в следующую секунду Джаспер с грозным видом стоит рядом с Джейкобом. Джейкоб медленно убрал руку. «Мы имеем право знать», – тихо проговорил он, все еще не сводя глаз с Элис. Джаспер встал между ними, а три вервольфа встали вместе. «Эй-эй», – сказала я слегка истерическим смешком. «Это вечеринка, помните?» Никто не обратил на меня внимания. Джейкоб смотрел на Элис, а Джаспер смотрел на Джейкоба. Лицо Элис вдруг стало задумчивым. «Все в порядке, Джаспер, вообще-то они правы». Джаспер не ослабил своей позиции. Я была уверена, что еще секунды, и моя голова взорвется от любопытства. «Что ты видела, Элис?» Она секунду смотрела на Джейкоба, затем повернулась ко мне, очевидно, позволяя ему слушать. «Было принято решение». «Вы собираетесь в Сиэтл?» «Нет». Я почувствовала, что бледнею. Желудок мой сжался. «Они направляются сюда», — с трудом выдавила я. Парни из племени квилетов молча наблюдали, читая каждую бессознательную эмоцию на наших лицах. Они замерли на месте, но не совсем без движения. Все три пары рук задрожали. «Да». «Форкс», — прошептала я. «Да». «За...» — она кивнула в ответ на мой вопрос. «Один несет твою красную кофту». Я попыталась сглотнуть. Джаспер был недоволен. Скорее всего, ему не нравится обсуждение этой темы вместе с фервольфами, но ему нужно было кое-что сказать. «Мы не можем им позволить зайти так далеко, нас недостаточно, чтобы защитить город». «Я знаю», — с несчастным видом произнесла Элис, — «но неважно, где мы их остановим, нас все равно будет недостаточно, и некоторые из них придут сюда на поиски». «Нет», — прошептала я. Шум вечеринки заглушил мое отрицание. Все вокруг нас, мои друзья, соседи, жалкие враги, которые ели, смеялись, пританцовывая в такт музыки, не ведали, что они встречаются с ужасом, опасностью и, возможно, смертью из-за меня. «Элис», — выдавила я ее имя, — «мне надо идти, я должна убираться отсюда». «Бесполезно, это не так, как с Ищейкой, они все равно сначала придут искать сюда». «Тогда я должна идти встречать их». Если бы мой голос был не таким хриплым и напряженным, он мог походить на крик. «Если они найдут то, что ищут, может, они уйдут и не причинят больше никому вреда?» «Белла», — возмутилась Элис. «Погодите», — низким властным голосом приказал Джейкоб. «Что идет сюда?» Элис развернулась и окинула его ледяным взглядом. «Такие, как мы. Огромное количество». «Почему?» «За Беллой. Это все, что мы знаем». «Их многовато для вас?» – спросил он. Джаспер ответил негодующе. «У нас пара преимуществ, пес. Это будет равный бой». «Нет», – произнес Джейкоб, и странная яростная улыбка растянулась на его лице. «Он не будет равным». «Отлично», – прошипела Элис. Все еще замерев от ужаса, я уставилась на новое выражение Элис. Ее лицо было полно ликования, отчаяние исчезло с ее прекрасных черт. Она и Джейкоб ухмыльнулись друг другу. «Конечно, теперь все исчезло», — недовольно сказала она ему. «Это неудобно, но, принимая во внимание остальные обстоятельства, я соглашаюсь». «Мы должны скоординировать наши действия», — сказал Джейкоб. «Нам будет нелегко, все же это больше наша работа, нежели ваша». «Это не зайдет так далеко, но нам нужна помощь. Мы не будем разборчивы». «Стойте, стойте, стойте, стойте!» — перебила их я. Элис встала на носочки. Джейкоб наклонился над ней, их лица выражали возбуждение. Оба морщили носы от запаха, оба нетерпеливо посмотрели на меня. «Скоординировать действия?» — повторила я сквозь зубы. «Вы же на самом деле не думали, что удержите нас от вмешательства?» — спросил Джейкоб. «Вы не вмешиваетесь?» «Твоя ясновидящая так не думает». «Элис, скажи им нет!» — настаивала я. «Их всех убьют!» Джейкоб, Квилл и Эмбри громко рассмеялись. «Белла», — сказала Элис успокаивающе, — «по отдельности нас всех могут убить. Вместе...» «Все будет просто», — закончил за нее Джейкоб. Квилл рассмеялся снова. «Сколько?» — нетерпеливо спросил Квилл. «Нет!» — крикнула я. Элис даже не взглянула на меня. Число меняется. Сегодня 21, но количество уменьшается». «Почему?» – полюбопытствовал Джейкоб. «Длинная история», – ответила Элис, вдруг оглядев комнату. «И здесь не место ее рассказывать». «Позже вечером?» – напирал Джейкоб. «Да», – ответил Джаспер, – «мы уже спланировали стратегическую встречу. Если вы собираетесь сражаться с нами, вам нужны некоторые инструкции». Услышав последнюю часть предложения, все волки скорчили недовольные гримасы. «Нет», – простонала я. «Это будет странно», – задумчиво произнес Джаспер. «Никогда не думал работать вместе. Такое будет впервые». «Без сомнений», — согласился Джейкоб, он заторопился. «Мы должны вернуться к Сэму. Во сколько?» «Сколько для тебя не очень поздно?» Все трое закатили глаза. «Во сколько?» — повторил Джейкоб. «В три. Где?» «Примерно в 16 километрах к северу от поста рейнджеров Хофорест. Подходите с запада, и вы сможете напасть на наш след. Мы будем там». Они повернулись уходить. «Постой, Джейк!» — позвала я. «Пожалуйста, не делай этого!» Он остановился, с ухмылкой повернувшись ко мне, в то время как Квилл и Эмбри нетерпеливо стояли у дверей. «Не смеши, Беллс, ты даришь мне подарок намного более ценный, чем тот, что я сделал тебе». «Нет!» — снова закричала я. Звук электрогитары заглушил мой плач. Он не ответил, заторопился за своими друзьями, которые уже ушли. Я беспомощно смотрела ему вслед.